Третье. О распаде августовского блока. Но есть еще способ, и очень важный, проверить правильность и правдивость бросаемых Троцким обвинений в раскольничестве. Вы находите, что именно ленинцы – раскольники. Хорошо. Допустим, что вы правы. Но если вы правы, почему же все остальные фракции и группы не доказали без ленинцев и против раскольников возможности единства с ликвидаторами? Если мы раскольники, почему же вы, объединители, не объединились между собой и с ликвидаторами? Ведь этим вы на деле показали бы рабочим возможность единства и пользу его. Припомним хронологию. В январе 1912 года раскольники, ленинцы, объявляют, что они партия без ликвидаторов и против них. В марте 1912 года против этих раскольников объединяется в своих русских листках и на страницах немецкой социал-демократической газеты «Форвардс» все группы и фракции – ликвидаторы, троцкисты, впередовцы, большевики-партийцы, меньшевики-партийцы. Все вместе, дружно, единодушно, согласно, едино ругают нас узурпаторами, мистификаторами и прочими не менее нежными и ласковыми прозвищами. Очень хорошо, господа. Но чего же вам легче было, как соединиться против узурпаторов и показать передовым рабочим пример единства? Неужели передовые рабочие, если бы они видели, с одной стороны, единство всех против узурпаторов, единство и ликвидаторов, и неликвидаторов, а с другой стороны, одних узурпаторов, раскольников и прочее, не поддержали бы первых? Если разногласия только выдуманы или раздуты и тому подобное ленинцами, а на деле возможно единство ликвидаторов, плехановцев, периодовцев, троцкистов и прочих, то отчего не доказали вы этого за 2 года своим примером? В августе 1912 года собралась конференция объединителей. Сразу началось разъединение. Плехановцы вовсе отказались идти. Впередовцы пошли, но ушли с протестом и с разоблачением фиктивности всей затеи. Объединились ликвидаторы, латыши, троцкисты, Троцкий и Семковский, кавказцы, семерка. Объединились ли? Мы заявили тогда же, что нет, что это лишь прикрытие ликвидаторства. Опровергли ли нас события? Ровно через 1,5 года, в феврале 1914 года, оказывается, первое, что семерка распадается, Бурьянов уходит от нее. Второе, что в оставшейся новой шестерке Чаидзе и Туликов или кто-то другой не могут спеться насчет ответа Плеханову. Они в печати заявляют, что ответят ему и не могут ответить. Третье, что Троцкий, фактически уже много месяцев исчезнувший из луча, откалывается, издавая свой журнал «Борьба». Называя этот журнал нефракционным, Троцкий ясно говорит этим, ясно для всех, кто сколько-нибудь знаком с делом, что наша «Заря» и «Луч» оказались, по его троцкому мнению, фракционными, то есть плохими, объединителями. Если вы объединитель, любезный Троцкий, если вы объявляете возможным единство с ликвидаторами, если вы вместе с ними стоите на позиции основных идей, формулированных в августе 1912 года, борьба номер 1, страница 6 от редакции, то отчего же вы сами не объединились с ликвидаторами в нашей «Заре» и в «Луче»? Когда в «Северной рабочей газете» еще до выхода журнала Троцкого появилась злая заметка о невыясненной физиономии журнала и о том, что в марксистских кругах довольно много говорили о нем, то «Путь правды» номер 37, смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 25, страница 1-4, естественно, должен был разоблачить неправду. В марксистских кругах говорили о секретной записке Троцкого против лучистов. Физиономия Троцкого и его откол от августовского блока вполне выяснены. Четвертое. А неизвестный вождь кавказских ликвидаторов, выступивший был против Седова и получивший за это публичную головомойку от Дана и компании, появляется теперь в борьбе. Остается невыясненным, с Троцким или с Даном желают теперь идти Кавказ. Пятое. Латышские марксисты, бывшие единственной вполне бесспорной организацией в августовском блоке, формально вышли из него, заявив 1914 год в резолюции своего последнего конгресса, что попытка со стороны примирителей объединиться во что бы то ни стало с ликвидаторами августовской конференции 1912 года оказалась бесполезной, и объединители сами попали в идейно-политическую зависимость от ликвидаторов. Это заявила после 1,5-годового опыта организация, которая сама стоит на нейтральной позиции, не желая вступать в связь ни с одним из двух центров. Тем более резко должно быть для Троцкого это решение нейтральных людей. Кажется, довольно? Люди, нас обвинявшие в раскольничестве, в нежелании или неумении ужиться с ликвидаторами, сами не ужились с ними. Августовский блок оказался фикцией и распался. Скрывая от своих читателей этот распад, Троцкий обманывает их. Опыт наших противников доказал нашу правоту, доказал невозможность работы с ликвидаторами.